Василий Свобода. Вася собирался на ужин в плохом настроении. Анна ушла с утра по-английски, не прощаясь, когда Василий еще пребывал в царстве Морфея. Целый день он звонил ей, но она не брала трубку. В обед ему пришла СМС от руководства, что съемки закончены и вечером всех собирают на заключительный ужин в местном ресторане. Явка обязательна. Если бы не финальная фраза «Кто не придет, расчет не получит», Вася бы не пошел. Депрессия навалилась на него полностью и давила бесконечно, хотя, возможно, это было просто похмелье. Вася чувствовал себя неудачником. Нигде, абсолютно нигде у него нет благополучия. Василию 35 лет, а у него ни работы хорошей, ни семьи. Сегодня его самооценка упала туда, откуда, наверное, она уже не вернется. Ему правда понравилась Анна. Он почувствовал с ней родство душ. Она была настоящая. И сегодня женщина, которой первый раз за много лет у него появился интерес, кинула его без зазрения совести. А может, бросить все и уехать домой, во Владивосток? Ну, не покорилась Москва. Да и бог с ней. И во Владике тоже люди живут. Попрошусь в театр. Для них я вроде бы как столичная знаменитость буду. И девушку найду быстрее. В этом плане там проще. И, конечно, мама. Ему настолько сильно захотелось сбежать, что он взял телефон и набрал мамин номер. «Привет, мой хороший!» Прозвучал из трубки знакомый и родной голос. «Как ты там? Успокоился?» «Привет, мам! Знаешь, я подумал, а может мне вернуться домой?» Печально, словно рыцарь, потерпевший поражение в бою и проигравший право просить у дамы руку и сердце, проговорил Вася. Ну, по крайней мере, именно его он сейчас играл. «Я буду очень рада! Ты же знаешь, твой дядя Владлен давно зовет тебя в наш театр. Он хочет поставить на тебя чайку». Мама говорила медленно и аккуратно, сильно не радуясь, просто потому, что боялась спугнуть удачу. «Я решил, мама, эту битву я проиграл. Позвони дяде, спроси, нужен ли я ему еще». Василий это делал лишь потому, что хотел сейчас слышать, что нужен, что хоть кому-то он нужен в этом безрадостном мире. Не прошло и 5 минут, как телефон зазвонил вновь. «Сынок, он очень тебя ждет. Он обещал тебе все и даже немного больше. 3 главных роли сразу в репертуаре. Дальше сказал, будем думать». Мама говорила взахлеб, боясь что-то упустить. «Я еду, мам, заскочу в Москву, получу расчет и через месяц буду дома». Когда мама положила трубку, Вася понял, что стало легче, и, выйдя на балкон, громко продекламировал Чацкого. «Вон из Москвы! Сюда я больше не ездок! Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок! Карету мне, карету!»